неведомому Богу. Не ты ли душу оживишь? Не ты ли ей откроешь тайны? Не ты ли песни окрылишь, что так безумны, так случайны? О, верь, я жизнь тебе отдам, когда бесчастному поэту откроешь двери в новый храм, укажешь путь из мрака к свету. Не ты ли в дальнюю страну, в страну неведомую ныне, введешь меня? Я вдаль взгляну и вскрикну: Бог, конец пустыне!